Глава 16. Франция, Марсель, квартал Ле Канибьер, улица Паради. 17 декабря 1919 года. 16:00. Надо ли говорить, что с близняшками никаких проблем не возникло? Я абсолютно сознательно пошел на такой шаг. И дело не в моих чувствах к Уле. Да, они очень напоминают любовь, но простите, несмотря на молодое тело, я давно уже не мальчик, чтобы руководствоваться только эмоциями. Все достаточно просто. Ульяна довольно сложный человек, со своими жесткими принципами, которыми не поступится ни в коем случае. Нет, я не сомневаюсь, что она поднимет сестер и без меня, но со мной это будет проще сделать. А теперь я совершенно официально могу помогать, а чувства пойдут приятным бонусом ко всему этому. Да, вот такой брак по расчету получается. И ни капельки мне не стыдно. С момента попадания я ни хрена хорошего не сделал. Вообще ничего. Только смертоубийствами занимался. Да мошну набивал, так что пора уже и начинать. Вместе с трофейными побрякушками у меня есть около 400 тысяч франков. Этих денег с головой хватит, чтобы девочки уехали из Франции и неплохо устроились, к примеру, в Америке. В Марселе им делать нечего. Не стоит забывать, что через каких-то 20 лет по этим улочкам будут маршировать зигующие колонны солдат в серой форме. Я, конечно, постараюсь, чтобы этого не случилось, но в успехе, увы, совсем не уверен, и это мягко сказано, так что стоит подстраховаться. Ну, как-то так. Прекрасно понимая, что слишком задержался в квартире сестер, я сам поднял вопрос о немедленном венчании. Любое совместное появление в городе могло принести очередные неприятности, поэтому решили вызвать священника на дом. Настоятеля городского православного храма Уля отмела сразу. Уж не знаю, по каким причинам, но пообещала найти ему замену. И вроде нашла. По ее словам, абсолютно надежного человека, старого друга семьи, как раз появившегося в городе. Да я особо и не допытывался. Своей предусмотрительностью Уля кого хочешь за пояс заткнет, а для меня главное, чтобы мы быстрее обвенчались. Вот и сижу, жду, как на иголках. Уже пачку сигарет высмолил. Никогда не думал, что буду так волноваться. Впрочем, учитывая то, что в своей прошлой жизни я был убежденным холостяком, это и не удивительно. Да и Ульяна вся извелась. Весь день словно в рот воды набрала, а сейчас закрылась у себя в комнате и не выходит. А вот близняшкам все нипочем. Радуются, что сестрицу спихивают замуж, вертятся перед зеркалом, красуются в обновках. Еще и меня успокаивать успевают. «Страшно, да, дядь Саш?» Аглая с сочувствием покачала головой. «Бледный вы какой-то». «Не надо, не бойтесь», — Фрося погладила меня по плечу. «Хотя да, если бы я выходила за Ульку, тоже бы боялась». Сестрички счастливо расхохотались и умчались к себе. «Утешили, пигалицы малолетние, вот же! Где этот поп запропастился? Раз уже отмучится, и все!» Скрипнула дверь Ульяниной комнаты. Я повернул голову и едва не открыл рот от удивления. Все это время я видел одну девушку, очень красивую, но обычную, каких можно запросто встретить на улице. А сейчас... Скромное, но элегантное платье из белого атласа в пол. Белые туфельки на низком каблучке. На шее сверкает камнями шикарное, с виду очень старинное ожерелье, комплектное с причудливыми серьгами-подвесками и небольшой диадемой в виде узкого царского венца. Сейчас Ульяна выглядела как настоящая княжна, гордая, надменная и величавая. Да уж, вот она, дворянская кровь. Ее ничем не забьешь, обязательно проявится. К счастью, я тоже в приличном костюме, а то бы смотрелся на ее фоне как пастух. Хотя, пожалуй, так и смотрюсь. Прочувствовав момент, я встал и церемонно поклонился ей. «Госпожа Козен? Господин Аксаков?» Уля ответила строгим книксоном, но уже через мгновение шагнула ко мне, осторожно прижалась и, доверчиво заглянув в глаза, прошептала. «Тебе нравится, правда?» «Очень. Ты настоящая принцесса». Ульяна притронулась к подвеске на ожерелье. «Это драгоценности делают меня такой. К счастью, мне чудом удалось их сохранить. Они передаются в нашем роду по женской линии. Бабушка передала мне, серьги я передам Глаше, ожерелье — Фросе, а диадема достанется нашей дочери». «Дочери?» — я притворно нахмурился. Ульяна смущенно спрятала лицо на моей груди. «Да, дочери. У нас в роду всегда рождается первая девочка, и исключений еще не было. Пусть так». И тут, как всегда в этой квартире, в самый неподходящий момент прозвучал дверной звонок. «Это, наверное, отец Валерьян». Уля метнулась к входной двери, щелкнул замок, и сразу послышался раскатистый мужской бас. Фрося и Глаша, стремглав, вылетели из своей комнаты и со счастливым писком ринулись в прихожую. «Ах, вы мои хорошие!» — рыку гостя мог бы позавидовать любой дракон. «Ах, вы мои красавицы! Совсем уже взрослые! А вот гостинчики! Не побрезгуйте, барышни! А ну, где там женишок? Дайте на него глянуть! Абы кому, Уленька, я тебя не отдам, так и знай!» Судя по голосу, его обладатель отличался воистину богатырской статью. Но в комнату вошел отнюдь не великан, а невысокий щупленький мужичок в черной рясе, с клочковатой редкой бороденкой и хорошо заметным рваным шрамом на лбу. С простым и добрым лицом, украшенным здоровенным багровым носом, прямо намекающим, что его обладатель совсем не прочь заложить за воротник. И что самое странное, гость показался мне знакомым. Подслеповато щурясь, он уставился на меня и вдруг ошеломленно охнул. «Ах ты мне! Александрыч, ты что ли?» Голову неожиданно пронзила резкая боль. Словно в виски забили по железному костылю. Я прикрыл глаза в ожидании очередного фрагмента воспоминаний и не ошибся. Видение последовало немедленно. По изрытому еще дымящимися воронками полю, впереди густых цепей солдат в русской форме и во французских шлемах, идет священник в полном парадном облачении с залитым кровью лицом и иконой святого Георгия Победоносца в высоко поднятых руках. Подсознание услужливо подсказало, что это иеромонах Валериан, полковой священник 2-го русского полка русского экспедиционного корпуса, в миру Яков Васильевич Иванов. Внутри неожиданно плеснулась дикая радость, словно я встретил своего старого знакомого, а не сослуживца Аксакова. «Саша, тебе плохо?» — встревоженно воскликнула Ульяна. «Девочки, быстро воды и на шатырь!» «Все хорошо, ничего не надо». Я быстро пришел в себя и крепко обнял гостя. «Ну, здравствуйте, батюшка Валерьян». «Эх, я и думал, ты уже сгинул, Сашка!» — похлюпывая носом, чистил священник. «Эх, Улечка! А нет ничего нам за встречу принять. Хотя нет, погодим, сначала дело». Он отстранился и строго посмотрел на меня. «Значится, решил жениться, раб Божий Александр!» «Как есть, решил!» — не отводя глаз, твердо ответил я. «Люблю ее!» «Смотри мне!» — отец Валериан шуточно погрозил пальцем и сообщил Ульяне. «Хороший он парень! Ответственный, серьезный, с добрым сердцем! Одобряю твой выбор! Только сие чадо Божье лихое не в меру! Но, думаю, ты его лихости у корот дашь!» «Как скажете, батюшка!» Торжественно пообещала Уля. «Значит, тогда приступим». Священник раскрыл большой саквояж. «Девиц, подмагните мне». Через очень непродолжительный промежуток времени мой холостяцкий статус изменился на прямо противоположный. Да уж, это нечто. Благополучно умудриться избежать брачных силков в своей прошлой жизни для того, чтобы попасть в них уже через месяц в новый. Ну пусть, ни капли не жалею. А потом была свадьба. Гуляли мы весело, но очень тихо, дабы не давать соседям пищи для размышлений. Ели, пили, плясали, а под конец Фрося и Глаша, как водится, украли Ульяну и всласть поизмывались надо мной, требуя выкуп. Отец Валериан поддал здорово, но, как ни странно, выглядел абсолютно трезвым, правда, стал разговорчивым не в меру. Но что характерно, умудрился при этом не разболтать ничего из моей прошлой жизни. Видать, есть что скрывать от Ульяны. А поговорить без лишних глаз нам возможности так и не представилось. Впрочем, не страшно, будет еще время. Все равно батюшка остался ночевать. А дальше? Дальше случилось то, что должно было случиться. Но не более того. Это только в книгах расписывают сладострастные оргии в первую брачную ночь. На самом деле, при своем первом опыте с мужчиной, в подавляющем большинстве случаев, невестам не до этого, особенно девицам начала 20 века. Да и мне с дырой в плече того-этого, в общем, сами понимаете. Потом мы, обнявшись, лежали и тихонечко разговаривали. Ты... Уля смущенно запнулась. Ты хороший. Это почему же? Ну... Ульяна спрятала лицо у меня на плече. Хороший и все. Ну уж нет. Я осторожно поцеловал ее в покрытый пушистыми локонами висок. Требую полного ответа. Нет. Ах так, тогда я тебе тоже ничего не скажу. О, а я очень много знаю. Ласковый, вот почему. Смущенно выпалила Уля. Продолжайте, госпожа Аксакова. И нежный. Не такой, как я ожидала. Еще тот грубиян. Просто искусно притворяюсь. Ой, ну зачем же щипаться? Больно? Встревожилась Уля. Когда это тебя останавливало? Ты не сносен, торжественно заявила моя жена. Ну вот, уже не любит. Очень даже люблю. Как можно не любить своего мужа? И я тебя. Правда? Чистая правда. Что же будет дальше? Неожиданно и задумчиво, словно спрашивая саму себя, сказала Уля. Помнишь, как в сказке? Жили они долго и счастливо. Ты же уедешь. Ульяна еще сильнее прижалась ко мне и горячо зашептала. Нет, ничего не говори. Я знаю, так надо. Мой дедушка говорил, удел мужчин родину защищать, а женский — ждать их с победой. Да, поезжай. Уничтожь этих выродков как можно больше. Это же не люди. Они недостойны жить, мерзкие твари. Но прежде чем уехать, сделай мне ребеночка. И не спорь. Обязательно сделай. Если тебя убьют, пусть хоть что-нибудь останется. Я даже не нашелся, что ей ответить. Посылать своего мужа на войну практически сразу после свадьбы, прекрасно понимая, что шансы на возвращение не просто мизерные, а практически равны нулю, какова же должна быть ненависть для такого? Ну ладно, я все равно вернусь, не могу не вернуться. Все так и будет, милая. Но есть еще некоторые вопросы, которые мы должны обговорить. Вам нужно уехать из Франции. Зачем? Понимаешь, у меня слишком много врагов, Марселе. Оставлять тебя здесь было бы очень неразумным, особенно одну, без меня, да еще с детьми. А вот куда? Сейчас подумаем вместе. Мы уже здесь привыкли, — пожаловалась Уля. И с цветами мне нравится работать. Откроешь дело на новом месте. К примеру, цветочный магазин. В Нью-Йорке или в Буэнос-Айресе. Средств на это у нас хватит. У меня здесь есть приятельница, Софья Николаевна Доценко. Ее дочери — однолетки Аглаи и Фроси. Так вот, она тоже собирается в Америку. Ждет своего мужа из Одессы. Очень хорошо. Вместе вам будет легче. Признаюсь, я не ожидал такой покорности, но тем лучше. Обсуждение затянулось почти до самого рассвета. Мы успели слегка повздорить, но в целом все-таки пришли к взаимопониманию. А утром, наконец, появилась возможность поговорить с отцом Валерианом. «Вообще ничего не помнишь?» — охнул батюшка. «Да, как отрезала. К счастью, знакомую встретил, она кое-что подсказала, но очень мало. Отчасти сам додумал. Уж не знаю, правильно или нет». «Это какую встретил?» Иеромонах строго нахмурился. «Ты мне смотри, Александрович, если собираешься опять в блуд удариться...» Не зря Господь путь истинный, указывая памяти, тебя лишил. «Охолони, отче!» — жестко прервал я его. «Ничего я не собираюсь. То, что было, быльем поросло. Если что знаешь, рассказывай». «Не каешься, Сашка, ой, не каешься!» — с огорчением покачал головой отец Варфоломей. «Ладно, с какого момента хоть начинать? Давай ты будешь вопросы задавать, а я отвечать на них. Так-то проще будет». Почему я остался во Франции, а не уехал со всеми в Россию? Так в госпитале валялся, в аккурат перед капитуляцией германца свалился. Наш доктор давно говорил, мол, контузии до добра не доведут, надо отлежаться, а ты все манкировал. Вот и дохорохорился. Тяжелый ты был, думали, что уж не выкарабкаешься. Понятно. Примерно такую версию событий я и предполагал. «А вы, батюшка, чего здесь?» Священник нахмурился и строго сказал, «Негоже наших без духовного окормления оставлять. А их по госпиталям вовсе уж увечных здесь много лежало, таких, которых уже нельзя было перевозить. Вот и остался я с ними. а потом к гробу Господню ходил, почитай, 3 дня как вернулся. Но на то отдельный рассказ. Лучше скажи, Александрыч, ты где опять на пулю нарвался? Тут такое дело, я слегка помедлил, подбирая слова. Так вышло, что поссорился с местными бандитами. Честное слово, уже не помню, с какой такой стати, но их главный, Франциско Неро зовут, на меня взъелся. Вот отбиваюсь помаленьку, с переменным успехом. «Эв, оно как повернулось-то!» — священник озадаченно почесал бороденку. «А я сразу тебе говорил, зря ты к ним лезешь». «Знаешь что?» «Да, знаю маленько». «Так не томи». «Ну, слушай. Помнишь, после бунта очень много наших сослали в Африку? Так вот». Если вкратце, после революции большая часть состава русского экспедиционного корпуса взбунтовалась, отказалась сражаться и потребовала их отправить домой. Бунт был жестоко подавлен, после чего очень многих отправили на каторгу, в том числе нескольких друзей Аксакова. Сам поручик бунт не поддержал из идейных соображений, но после окончания боевых действий и после того, как выписался из госпиталя, попытался вытащить их из заключения, для чего связался с корсиканцами, которые пообещали устроить побег, но за приличные деньги, естественно. Священник тоже способствовал освобождению каторжников, но официальными методами, через христианскую епархию. Своих денег у поручика не было, хотя часть он все-таки достал, правда, отец Валериан не знал где. Зато я уже почти догадался откуда. «И сколько корсиканцы запросили?» 150 тысяч», — доложил батюшка. «Из них около 60 ты достал и отдал этому, как там его, ты сам мне говорил, а потом куда-то исчез, и до вчерашнего дня я тебя больше не видел». «Около 60, точнее 56. Именно эта сумма упомянута в записной книжке. А взял их поручик у...» Все пазлы моментально сложились. Это же надо было придумать. Получается, уж не знаю, под каким предлогом поручик выманивал деньги у Стефании Неро. Для того, чтобы расплатиться с ее же отцом. Ну ни хрена себе. Дальнейший ход событий угадать несложно. Папенька каким-то образом прознал об этом, после чего поручику ничего не оставалось, как залечь на дно. Не исключаю, что события могли идти несколько иным образом, но в целом примерно так. Гадалки не ходи. Вот же стервец. Блин, какой-то латиноамериканский сериал получается. Ну как, вспомнил чего? Сочувственно поинтересовался священник. Почти ничего, но кое-какие факты сложились в общую картинку. И что делать дальше собираешься? Буду пока держаться в стороне от Ульяны с девочками, а потом отправлю их подальше от Франции. В Америку, например. «Дело, говоришь», — одобрительно покивал отец Валериан. «А я возьму в епархии рекомендательные письма в христианскую общину. Там помогут, чем смогут. Только скажите мне, куда уезжать собрались?» «Я никуда не поеду». «Опять 25!» — вдруг рыкнул басом монах и с силой хлопнул ладонью по столу. «Вот чего тебе не имется, Сашка? Куда собрался? Неужто в Россию?» В комнату заглянула Ульяна и встревоженно поинтересовалась. «Никак ругаетесь?» «Ни в коем случае!» — виновато улыбнулся священник. «Мы о своем!» «Ага», — быстро подтвердил я, откровенно любуясь женой. Она с утра завелась печь пироги, и теперь в повязанной на украинский манер косынке на голове и перепачканном мукой переднике выглядела очень мило, по-домашнему. «Хорошо», — Уля удовлетворенно кивнула. «Пожалуй, я вам сюда все подам». Отец Валериан дождался, пока она закроет дверь, и сверкнул на меня глазами. «Угадал? В Россию собрался?» «Угадал». «А может, хватит крови-то?» «Никак, батюшка, вы в красный цвет перекрасились». Не ожидая сам от себя, буркнул я. «Дурень ты!» — укоризненно покачал головой монах. «Прости за поносные слова, но дурень и есть». Разговор на время пришлось прервать. Фрося и Глаша притащили поднос с пирожками и тарелки с разными заедками. А сама Уля принесла графинчик с водкой. «Видал, какое сокровище отхватил! С пониманием, девушка! А ты?» Монах, слегка подрагивая рукой, наполнил стопки. «Давай, поручик, помянем боевых товарищей. а потом я тебе мозги вправлю, охламону эдакому. Выпили, конечно. Пойми, хватит уже! Священник разломал пирожок пополам и с наслаждением вдохнул его аромат. И так невиданное количество невинных душ сгублено. Куда далее? Так уж и невинных. Не суди, и не судим будешь. На небесах каждому воздастся по делам его, строго ответил монах. Война только приумножает несчастье, озлобляет человеков и на грех толкает. Пора прекращать это. Каким образом? Вот тебя отговорю кровь проливать, уже легче будет. Монах явно уклонился от ответа. Интересно мыслите, батюшка. А ничего, что церковь в видении большевиков — чистое зло? А как изведут вас под корень? Думается, мне не изведут. Священник убежденно покачал головой. Не смогут. А потом уже и не захотят, ибо не дураки, прости Господи. Вера у народа в душе, а ее оттуда так просто не выбьешь. Мыслю так, отстроят они страну. Через великие тернии, через боль и кровь, но вернут ей величие. Ты думаешь, те, кто веками мечтал извести Русь-матушку, не понимают этого? Отец Валериан с досадой махнул рукой, влил в себя еще стопку и продолжил уже более спокойным тоном. Вот скажи, почему союзники продолжают помогать, хотя прекрасно понимают, что дело белого движения уже давно проиграно? Почему проиграно? Не спорь, Сашка, проиграно. А помогают они для того, чтобы затянуть войну, чтобы больше кровушки русской пролилось, чтобы восстанавливать все труднее было, ибо боятся пуще всего сильной Руси. Понял? Есть в твоих словах правда, святой отец. Про себя вздохнул я и тоже выпил. Судя по всему, хороший ты мужик. Но, увы, не стану я тебе рассказывать свой план. Не поймешь. Разговор плавно свелся к тому, что я пообещал подумать. И действительно еще раз обдумаю, вот только вряд ли откажусь от своих намерений. Каких? Ну что же, наверное, пришла пора приоткрыть планы. Все достаточно просто и одновременно сложно. Судя по сводкам и моим отрывочным познаниям в истории, белая армия еще некоторое время продержится. Увы, точно не знаю, насколько долго, но и не важно. Потому что все равно время еще есть. Для чего? Для того, чтобы выбить начисто всю верхушку красных. При достаточном везении и с хорошей командой все это достаточно просто сделать. Что это даст? Много чего. Панику, смятение, разброд в планах и спасительное время для белых. Увы, это все, что я могу сделать для них. Теперь о том, почему все-таки белые. Тут все сложно. Не знаю я, но только сама мысль о службе у красных вызывает у меня искреннее омерзение.